Глава 24. Злата. «Нет!» — вскрикиваю, чувствуя на талии тяжесть прикосновения. Тело еще не проснулось, но все его конечности и органы мобилизуются в одну секунду, и я снова, как и вечером, пулей отлетаю к изголовью, придерживая остатки разорванной ночнушки и подбирая под себя ноги. «Пожалуйста, не надо!» — мотаю головой. Спутанные волосы застилают лицо. Амир, сидящий на противоположной стороне кровати, убирает руку и отворачивается. Упирает локти в колени, активно растирая щеки и лоб. Я пытаюсь продрать сонные заплаканные глаза, сдвигаю волосы и смотрю на него волчком. Воспоминания снова накатывают. Это неизбежно. Мне кажется, от произошедшего вообще будет очень сложно избавиться. Но промелькнувшее ночью желание лишить себя самого дорогого, здоровья и жизни, больше не посещает. «Не надо», — повторяю истерически. Будет ли он меня слушать? Вряд ли. Сейчас Амир трезв, а это значит, в нем еще больше силы. Мне точно с ним не справиться. Но я искренне надеюсь, что агрессии стало меньше. «Я тебя не трогаю, успокойся», — произносит он хрипло. Обернувшись, окидывает взглядом мое испуганное лицо, шею, вздымающуюся грудь под разорванной одеждой. Резко подавшись вперед, берет за локоть и изучает синяки на запястье. «Пиздец», — отпуская руку, гремит низким, тяжелым голосом. Не дыша, наблюдаю, как Амир поднимается, придерживает помятые брюки, еще раз смотрит на меня и выходит за дверь. От облегчения прикрываю глаза и снова ложусь на постель. В комнате держится стойкий запах перегара. Внутри меня тоже воняет, только еще хуже. Я обнимаю себя за плечи и покачиваюсь из стороны в сторону. Больше всего на свете мне хочется помыться, но боюсь выйти из комнаты и снова столкнуться с Ходжаевым. Поэтому обессиленно прикрываюсь запачканным покрывалом и долго думаю, как мне быть. Что делать? Я столько вытерпела, чтобы Рубен не выполнил свою угрозу. Хуже только реальная смерть. Уехать сейчас в Москву — значит обесценить, убить все старания. В следующий раз я просыпаюсь от звонка собственного телефона и, приподнявшись, пугаюсь от того, что прямо напротив вижу Амира, сидящего в кресле и наблюдающего за мной. Он в шортах и легкой тенниске. Черные волосы влажные, а лицо такое красное, будто он только что пробежал кросс под палящим солнцем. «Ответь», — кивает на тумбочку и продолжает смотреть. Послушно беру мобильный. «Да-да, ты куда пропала, коза? Совсем там запыхалась на своих работах?» Бодро тараторит мама. «Нет», — отвечаю с надрывом. Чувства вырываются из меня потоком слез. Поэтому я поспешно перекатываюсь на другой край кровати, чтобы отвернуться и хоть немного скрыть их от Ходжаева. Он молча слушает. «Ты чё там? Ревёшь, что ли, шлындра?» — настораживается мама. «Нет», — вытирая лицо, всхлипываю. «Заболела, мам. Прости, не могу говорить. Это всё у тебя от безделья. Безделье — враг человека. У нас тут грустить некогда, корзинка. Картошку вот с отцом окучили, колорадских жуков собрали. Покос опять же до 30 банок огурцов закатала». «Трёхлитровых?» — жалобно спрашиваю. «Ага, ну не литровых ведь. Чё там есть-то в литре?» «А тех с горчицей сделала». «И с горчицей для тебя сделала. Знаю уж, что ты кипятком от них писаешься. Как приедешь к нам, москвичка, с картошечкой навернёшь». В нос проникает запах дома, парного молока, скошенной травы и навоза. Я снова плачу в ладонь. «А Зойка как?» Невнятно спрашиваю, чтобы совсем не разрыдаться. Разглядываю через затемненное окно небо, без единого намека на облака, и, прикусив губу, вздрагиваю всем телом от боли. По всей видимости, сдираю свежие ссадины. На кончике языка снова металлический привкус. «Да как, Зойка, от отца опять получила давеча». «За что?» «Так знамо за что. Сидит в телефоне сутками. А как помогать, так сразу устала, бестолковая. Я морщусь. Ну, ясно. Ты домой-то когда? Пока не могу. Мотаю головой. Работа, мам. Ну, работай, коза, работай. Может, разбогатеешь, нас с отцом на старости лет в Москву перевезёшь. Произносит сквозь смех. Отцу-то привет передавать? Угу. Ну, давай. А заболела-то чем? Голая, поди, снова ходила. Дождишь у вас вроде. По телевизору, как сказали, думаю, как ты там у меня? Хоть бы не смыла. Простыла, мам. Вздыхаю. Ну, лечись, лечись. Отложив телефон, замираю с ним в руке. Пальцами другой сжимаю покрывало. Поговорила? Слышу из-за спины. Поговорила. Кто такая Зойка? Сестра. Ясно. Амир поднимается и направляется к двери. По пути натыкается на мою сумку на полу. Поднимает её и ставит на комод. «Приведи себя в порядок, Злата. Потом поговорим». Дав указание, не дожидаясь ответа, он снова покидает комнату. А я впервые со вчерашнего вечера поднимаюсь с кровати. Ночнушка тут же сваливается к ногам. Перешагиваю через неё. И, чувствуя в теле неприятную ломоту, иду к шкафу за халатом. Принимаю душ, смывая с себя пот и засохшие следы секса на бёдрах. Пока вытираюсь полотенцем, в зеркале вижу человека точно на лет 5 старше меня. Даже волосы кажутся тусклыми. Зачесываю их назад и, затянув потуже пояс на халате, иду в гостиную. Здесь, судя по сверкающей чистоте, уже поработали горничные. Амир появляется спустя несколько минут, уже одетый привычно, в чёрные брюки и белую рубашку. На лице никаких следов похмелья. Видимо, с помощью утренней пробежки он от них избавился. Кивком указав на стул, он садится и снова внимательно смотрит. Его взгляд невозмутимый и спокойный. К сожалению, ни грамма. Но я его и не жду, как и извинений. То, что произошло, чудовищно. Но утром я спустилась с небес на землю. Я продалась ему. Сама. Он захотел секса. Странно было бы, если бы Амир Хаджаев спросил разрешения. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Складываю руки на столе. Они сильно дрожат. Мы оба это замечаем, поэтому прячу их на колени. «Что у тебя с губами? Это я тебя ударил». Инстинктивно провожу языком по нижней губе и тут же прячу его, отвечая грубовато. Обветрила. Амир качает головой, чертыхается и растирает лицо ладонью. Я всегда был против насилия, и со мной такое происходит впервые. Отворачиваюсь и снова разглядываю тусклое небо. Облака появились. Хорошо, что в этом номере такие большие окна. Мне нравится, что хоть на что-то можно отвлечься, зависнуть и не думать. Вообще не думать. Ни о чём. «Оправдываться не буду», — предупреждает Амир, добавляя, — «перед тобой». Повернувшись, смотрю на него из-под лобья. Впервые за сегодня прямо, не отводя глаз и не боясь. Но и бегать от правосудия тоже. Сглатываю ком в горле, продолжая молчать. «Ты можешь заявить о том, что произошло, в ближайший отдел полиции. Это твоё человеческое право. Уговаривать тебя не делать этого я не буду. Но заявлять о твоём роде деятельности тоже», — настаивает он. «Ты живёшь здесь не первый день, и персонал тебя знает. Они подтвердят наше сожительство». В голове снова проносятся страшные кадры. То, как я сильно ненавидела его сегодня ночью, то, как мне было больно. Боль до сих пор микротоками беспокоит рассудок и тело. Молча наблюдаю, как Амир подходит к мини-бару. Ещё вчера забитые дорогим алкоголем полки сейчас заставлены банками с колой и бутылками с прозрачной водой, одну из которых Амир и берёт. Наполнив стакан, жадно пьёт, напряжённо отставляет его и оборачивается. «У тебя будут проблемы», — произношу тихо, замечая его чуть покрасневшие скулы. «Будут. По-моему, проблемы уже случились».